все меняется. Сообщение о смерти главного пришло к заключенным лагеря с опозданием на 3 дня. Пришло случайно, через охрану. Администрация лагеря по неизвестным причинам скрывала это известие. Был март, стояли большие морозы, снежные вьюги проносились над лагерем, заметая его и временами отрезая от внешнего мира. Вместе с сообщением о смерти в лагерь вошло что-то тревожное, щемящее, неизвестное. Каждый думал, что будет, пойдет ли все как раньше, или что-то изменится к худшему, и всех заключенных уничтожит. Каждый молчаливо понимал, что-то должно случиться. Первые 2 месяца, приблизительно до конца мая, лагерь жил прежней жизнью, но потом в его размеренный ход стало вторгаться что-то новое и почти неуловимое. Казалось, что в хорошо заведенный механизм кто-то вставляет палки и сыплет камни. Все так же работали, так же плохо кормили, так же умирали заключенные, но не привозили новых. В действиях начальства появилась нотка неуверенности, даже извинительного заигрывания с заключенными. Приблизительно через год после смерти Верховного стали происходить перемены. Улучшилось питание, матерщина и зуботычины исчезли, надзиратели и следователи в особом отделе обращались к заключенным на «вы». Приехали комиссии из ЦК, прокуратуры, номера с одежды с пароля и стали называть не по номерам, а по фамилиям. Пошли опросы, поднимали дела, разговоров было много. На некоторых заключенных дела были уничтожены, и следствие вели заново, отправляя заключенных в те города, откуда они были взяты. Вызывали свидетелей, кого-то запрашивали, разрешили переписку и даже посылки. За работу стали платить и делать расчеты за питание и одежду. Первые комиссии, опросив несколько сот заключенных, уехали. Месяца через 2 приехала вторая партия комиссий, осела в лагере и приступила к поголовному пересмотру дел репрессированных. Вначале освобождали бывших военных, старых членов партии, ученых, бывших видных хозяйственных руководителей. Прошло еще некоторое время, объявили массовую амнистию уголовникам. Лагерь из особого стал обыкновенным, но со строгим режимом. В нем остались бывшие полицаи, власовцы, уголовники, не попавшие под амнистию за совершенно тягчайшие преступления, и политические, освобождение которых по неизвестным причинам кому-то было нежелательным. За каких-нибудь 1,5-2 года лагерь опустел на 9/10. Бараки пустовали, административный состав сократили наполовину. Начальство решило сузить зону лагеря. Перенесли охраняемые вышки, проволочную ограду. Часть бараков осталась вне зоны, и их сожгли. Последнее время отца Арсения переводили из барака в барак. Из друзей никого не осталось, но отец Арсений по-прежнему помогал окружающим, постоянно молился. Ежедневно писал письма и с нетерпением ждал писем с воли. Оставшиеся заключенные были крайне озлоблены, и было трудно сейчас войти с кем-нибудь в дружеские отношения. 2 или 3 иерея и несколько верующих заключенных, которых знал отец Арсений, находились в состоянии затравленности, угнетенности, не надеялись на освобождение, но писали всюду заявления и жалобы, и из-за этого почему-то держались обособленно и отчужденно. Пожалуй, это время было самым трудным для отца Арсения. Вокруг него образовалась пустота, человеческое безлюдие, но оставалась молитва, которой он только и жил. Трудно было потому, что, постоянно горя желанием творить людям добро, он не находил сейчас себе дела. В середине 1956 года отца Арсения расконвоировали, разрешили выходить за пределы лагеря в жилой поселок, освободили от тяжелых работ и перевели в инвалидную команду. К марту 1957 года лагерь опустел почти полностью. Зону сужали несколько раз, опустевшие бараки сжигали, и теперь за проволочной оградой лагеря чернели десятки остовов печей от сгоревших бараков. Валялись жгуты ржавой колючей проволоки, блестели осколки стекол, громоздились остатки кирпичных фундаментных столбов. Писем приходило много, и это было большой радостью. Первыми были письма от Веры Даниловны, Алексея, Ирины, Серафима Сазикова, Александра Овсеенкова, и пришла с очень сложной оказией записка от Абросимова, теперь генерал-лейтенанта. Абросимов писал: «Помню, ничего не забыл, делаем все, но мешают. Помню и помню вас. Верю, что скоро встретимся в другой обстановке. Держитесь». Отец Арсений отвечал на письма, вдумываясь в судьбы и жизнь людей, и часто письмо человека, которого он не видел много лет, рассказывало ему столько, что казалось, сам он, этот человек, присутствует здесь. Надзиратель справедливо уже более года, как ушел из лагеря, и отцу Арсению было трудно, и не хватало этого простого души человека. Некоторое количество административных уголовников опять возвратились в лагерь, осужденные за вновь совершенные преступления. Уголовники в последнее время как-то особенно обнаглели, вели себя вызывающе, не боялись охраны, но вдруг сменили начальника лагеря, и сразу все изменилось. Повысилась требовательность к работе, улучшилось питание, за нарушение режима строго наказывали, но не было издевательств, жестокости, грубости. Жизнь продолжалась. Отец Арсений ждал часа воли Божией. Это был последний барак, в котором жил отец Арсений перед освобождением из лагеря. Из старых знакомых никого в бараке не осталось. Одних освободили, другие умерли, третьих перевели в другие бараки или лагеря. Прощание. Настал 1957 год. Меня расконвоировали и разрешили иногда выходить из охранной зоны. Кончая работу, я покидал лагерь, медленно шел к ближайшему лесу или к таежной болотистой речке, садился на сухой пень и начинал молиться. Голос мой далеко разносился по редколесью, затихая в ветвях берез и склоненных к воде ив, в елях и травах. Здесь, в лесу, молиться было спокойно и легко. Грубость лагерной жизни исчезла, и наступала возможность молитвенного единения с Богом. И в это время вокруг меня как бы собирались мои духовные дети и друзья. Жившие на воле, вспоминались умершие, которых я любил, или те, кого я проводил когда-то в последний путь, встретив на дорогах ссылок и лагерей. Было тепло, комары монотонно звенели, вились сероватым облачком, пытаясь проникнуть через сетку на комарник. Внезапно возникший ветер уносил комаров, но через несколько мгновений ветер стихал, и они снова окружали меня. Лагерь, барак, уголовники, постоянный надзор сразу забывались. Было только беспредельное синее небо, лес, колыхавшиеся травы, голоса птиц и молитва, объединяющая все и соединяющая с Богом и природой, созданной им. Уходить из лагеря разрешали нечасто. День этот был выходным. Я вышел из зоны и пошел далеко в редколесье, раскинувшееся за лагерем, где раньше, когда особый был полон заключенных, и в нем кипела лагерная жизнь, постоянно горели костры, оттаивавшие землю для больших, но неглубоких ям, в которых ежедневно хоронили умерших лагерников. Кладбище было огромным, вся площадь, когда-то обнесенная столбами и оплетенная колючей проволокой, теперь была открыта. Местами столбы упали, проволока порвалась и обвисла. Сейчас кладбище было похоже на заброшенное огородное поле, покрытое неровными и расплывшимися грядами, на которых кое-где стояли колья с прибитыми деревянными или жестяными бирками-табличками. Большинство кольев и табличек валялось на земле, номера захороненных заключенных, написанные на них, стерлись, и только на некоторых виднелись расплывчатые очертания букв и цифр. Я прошел далеко вперед. Земля была местами мокрой, нога глубоко погружалась в сыроватую глину, смешанную с перегноем из трав и листьев, и с трудом отрывалась при каждом шаге. Перешагивая через поваленные колья, невысокие насыпи, обходя большие по площади, но неглубокие провалы, образовавшиеся на месте братских могил, хватаясь за стволы чахлых деревьев, шел я по кладбищу. Весеннее, сегодня теплое солнце постепенно спускалось к горизонту. Я остановился, оглянулся во все стороны, перекрестился, благословляя всех лежащих на смертном поле, и начал молиться. На душе стало тягостно, грустно, печально. Ветер стих, стояли неподвижно травы, мелкий кустарник, хилые березы и ели. Казалось, ветер, тихий и прохладный, скрылся в подлеске и травах, прижался к земле, затаился и чего-то ждал. Я медленно шел по полю, отдалившись от окружающего, сосредоточившись и молясь об умерших, и передо мною вставали люди, возникали из прошлого воспоминания, мучительные и тяжелые. Люди, когда-то знакомые и любимые мною, или те, кого я напутствовал, провожая в последний путь, или встреченные мною здесь в лагере, сдружившиеся со мною и передавшие мне в исповедях свою жизнь, лежали сейчас на этом поле смерти. Вспоминались усталые, изможденные лица, растерянные, печальные, полные тоски, молящие или горящие неугасимой ненавистью глаза умирающих. И у каждого была жизнь, к которой я прикоснулся, и, как и Ирий, принял часть ее на себя в исповедный час. Воспоминания приходили и мгновенно исчезали, для того, чтобы сейчас же возникли новые. Я громко молился, и скорбные слова за упокойных молитв разносились над кладбищем, истомляли душу, вселяли чувство тревоги. Тысячи, десятки тысяч человек, лежавших здесь, убиты режимом лагеря, убиты, медленно умершлены другими людьми. Юноши и старики, тысячи верующих, защитники Родины, проливавшие за нее кровь, самые обыкновенные простые люди, попавшие в лагерь по ложным доносам, лежали сейчас в полуболотистой земле. И здесь же, на этом поле смерти, лежали люди, предавшие Родину, участники массовых казней, полицаи, многократные убийцы-уголовники. Где-то далеко шумел трактор-бульдозер, сравнивая могильные насыпи и заравнивая ямы, чтобы никто и никогда не вспоминал о тех, кто остался здесь. Где-то лежали небрежно брошенные в могилы владыка Петр, архимандрит Иона, монах-праведник Михаил, схимник из Оптиной пустыни Феофил, многие великие праведники и молитвенники. Друг людей, врач Левашов, профессор Глухов, слесарь Стопин, до самого последнего часа своего совершавшие добро, и много-много других, когда-то знаемых мною людей. Я молился, вспоминая усопших, но вдруг слова молитвы иссякли, и я оказался стоящим на поле, растерянным, раздавленным воспоминаниями, сомнениями. Что осталось от погибших? Ржавая табличка со стертым номером, кость, торчащая из наспех засыпанной могилы, обрывок ткани. Хранили в спешке, ямы рыли неглубокие. Земля здесь всегда была мерзлой, ее приходилось сутками оттаивать, чтобы вырыть могилу на несколько десятков человек. Зимой трупы забрасывали землей и снегом, а летом специальная бригада подправляла могилы, засыпая землей выступавшие кости ног и рук. Даже сейчас казалось, что из-под земли тянется запах тления. Было душно, сыро, тихо. Солнце нагрело землю, и от этого над полем поднимался легкий и еле заметный пар. Воздух дрожал, переливался, и казалось, будто что-то необычайно легкое и большое плыло над кладбищем. «Господи, Господи!» — вырвалось у меня. «Это же души умерших поднялись над местом скорби. Тоска необычайная, щемящая, тоска схватила и сжала мне сердце и душу. В горле встал комок рыданий, слезы застилали глаза, а сердце все сжималось и сжималось, готовое остановиться. Состояние полной безнадежности, уныния и чувство скорби охватили меня. Я растерялся, упал духом и весь внутренний сник. Отчаянная душевная боль вырвала у меня болезненный стон. Господи, зачем ты допустил это? Пронзительный и долгий плач внезапно возник и понесся над полем. Вначале это был низкий вибрирующий и воющий стон, перешедший потом в длительное однозвучное рыдание, временами срывающееся и напоминающее вопль человека. Ноющий и колеблющийся стон был заунывен и долог. Он покрывал все бескрайнее поле, сковывая и наполняя душу беспредельной скорбью. Прозвучав над полем, плач неожиданно смолк для того, чтобы через несколько мгновений возникнуть с прежней силой. Я, — говорил отец Арсений, — еще более внутренне сжался. Нервы напряглись до предела, все во мне наполнилось болезненной тоской. Окружающее потемнело, поблекло, стало гнетущим. Я почувствовал себя сломленным, раздавленным. «Господи, Господи, яви милость свою!» — воскликнул я, осеняя себя крестным знамением. И вдруг ветер, затаившийся в перелесках и травах, вырвался на волю, заколыхал травы, закачал деревья и настойчиво повеял мне в лицо, и мгновенно все ожило, пробудилось, двинулось. Заунывный стон исчез, неожиданно высоко в небе зазвучало пение птиц, дрожащая и парящая волна воздуха рассеялась, растворилась в пространстве. Состояние растерянности, гнетущей тоски и безнадежности прошло. Я распрямился, стряхнул с себя страх и услышал в дуновении ветра движение жизни. Ветер принес свежесть, запахи травы, леса, отголоски далекого детства, неповторимую радость. Стонущий плач, проносившийся над полем, оказался ничем иным, как вибрирующим звуком циркулярной пилы, работавшей на далекой лагерной лесопилке. Ветер медленно набирал силу, воздух стал упругим и ощутимым. Жаворонок рывками поднимался в вышину, песня его то затихала, то отчетливо звенела в небе. И я осознал, что жизнь сейчас идет та же, как и до гибели всех лежащих здесь людей, и так же будет идти. Жизнь продолжалась и будет продолжаться всегда, так как это был закон Господа, и природа, созданная им, выполняла его предначертание. Охватившее меня состояние растерянности и безысходной тоски было вражеским наваждением, моей слабостью, маловерием. Я отчетливо понимал, что Иерей Арсений поддался духу уныния и тоски. Опустившись на колени на одну из могильных насыпей и прислонившись к стволу невысокой березы, собрав всю оставшуюся силу и волю, стал молиться Господу, Матери Божией и Николаю Угоднику. Постепенно душевное спокойствие овладело мною, но вначале настоящая молитва приходила с трудом. По-прежнему предо мною было скорбное поле смерти, расползающиеся насыпи, ямы, наполненные темной водой, жестяные деревянные бирки, обломки человеческих костей, сломанная лопата, которой когда-то копали землю. По-прежнему лежали в земле десятки тысяч погибших заключенных, многие из которых навсегда вошли в мое сердце. Все та же душа моя была полна человеческой скорби о погибших, но гнетущее чувство уныния и тоски, охватившее меня под влиянием молитвы, ушло. Долгая молитва очистила душу и сознание. дала мне возможность понять, что устроитель жизни, Господь, призывает не поддаваться унынию и скорби, но молиться об умерших, требует творить добро живущим людям во имя Господа Бога, Матери Божией и во имя самих живущих на земле людей. Окончив молитву, я медленно пошел с кладбища. Северное закатное солнце неохотно уходило за горизонт, покрытый лесом. Темная гряда леса взбиралась на пологие сопки, потом вдруг сбегала с них вниз, и от этого казалось, что вершины деревьев распиливают небо гигантской пилой. Ветер опять зарылся в перелесках и травах, и сейчас над кладбищем снова стояла тишина. В отдалении еле слышно ворчал трактор, циркулярная пила замолкла. Со стороны леса доносилось тоскливое кукование кукушки по растерянным детям. Одна кукушка кончала, и где-то в отдалении начинала другая. Кому считали они годы жизни? Тем, кто лежит на простирающемся передо мною поле смерти, кто нашел свой конец и не вел счет времени, мне, еще живущему в лагере? Но срок моей жизни знал один только Бог. Шел я к лагерю, охваченный воспоминаниями. Время от времени мысли мои разрывал голос кукушки, и тогда далекие воспоминания детства и юности проходили перед глазами. Мать, с которой я иду по лесу, она рассказывает мне о лесе, травах и птицах, и так же кукует кукушка. Вспомнилась первая исповедь, давно ушедшие друзья, моя церковь, где много лет я служил. Думал ли я тогда, что услышу голос кукушки на кладбище лагеря особого усиленного режима, где лежат десятки тысяч мертвых, большинство которых безвинно погибли, а свидетелем гибели их был и я? Думал ли, что буду участником всего происходящего и так же, как и они, пройду скорбный путь мучений и издевательств? Для чего все это, Господи? Для чего мучились и погибли те люди, верующие и неверующие, праведники и страшнейшие преступники, злодеяния которых невозможно оценить по человеческим законам? Почему? И сам ответил себе: это одна из тайн твоих, Господи, которую не дано постичь человеку, рабу греха. Это тайна твоя, неисповедимы пути твои, Господи. Ты знаешь, тебе ведомы пути жизни человеческой, а наш долг — творить добро во имя Твое, идти заповедями Евангелия и молиться Тебе, и отступятся тогда силы зла. Ибо там, где двое или трое собраны во имя Твое, там и Ты посреди них. Помилуй меня, Господи, по великой милости Твоей, и прости за уныние, слабость духа и колебания. Обернувшись на четыре стороны, благословил я всех лежащих на поле и, низко склонившись, простился со всеми. Господи, упокой души усопших рабов Твоих. До конца жизни своей буду помнить я тех, кто остался лежать здесь, в земле. Перебирая в памяти знаемых мною умерших, тихо поминал я за упокой души и в этот момент отчетливо видел лица их. Шел 1957 год. Лагерь пустел с каждым днем. Где-то недалеко от него возник гражданский поселок, в который из разных мест страны ехали вольнонаемные взамен ранее работавших заключенных. Появились улицы, скверы, длинные вереницы домов. Приезжали люди, ничего не знавшие об особом и о полуболотистом кладбищенском поле, на котором остались лежать тысячи погибших заключенных. Прошлое уходило из памяти людей. Отъезд. Подошел конец 1957 года. Отца Арсения несколько раз вызывали в управление лагеря. До конца срока оставалось еще 6 лет, так как в 1952 году добавили еще 10. Вызывали, расспрашивали, допрашивали, писали протоколы, заполняли анкеты, что-то у кого-то запрашивали, и, наконец, весной 1958 года сообщили, что освобождают по амнистии, хотя основное освобождение всех заключенных прошло уже несколько лет назад. Сообщили буднично, будто отец Арсений получил сообщение о получении посылки, а не сидел в лагере без всякой вины многие годы. Только кто-то из членов комиссии с некоторым удивлением сказал: «Вот поди же, выжил старик, приходится освобождать». Одели, дали на проезд литр, деньги, заработанные за последние годы, справку до получения паспорта по прибытии на место жительства. Место жительства? Где оно было сейчас, у отца Арсения? В комиссии спросили, выдавая справку, куда он едет. И отец Арсений назвал маленький старинный городок под Ярославлем, в котором когда-то часто бывал и жил, изучая старину. Он отвык от воли, плохо представлял себе жизнь за пределами лагеря. И сейчас ему было почти безразлично, куда ехать. Усталость, безграничная усталость давила и сгибала его. «Все в руках Божьих», — решил он. «Бог устроит». Надо было отдохнуть, собраться с силами, побыть одному и в молитве найти спокойствие, собранность, и тогда можно встретиться со своими духовными детьми. Сейчас сил не было, и только одна молитва поддерживала его. Внезапно наступила ранняя северная весна, теплые ветры согнали снег с пригорков и дорог. Было сухо. Комары и гнус еще не одолевали, прилетели ранние птицы, в воздухе чувствовалась бодрость и свежесть. С вещевым мешком, в новых гражданских ботинках, черных брюках, в новой телогрейке и стандартной шапке-ушанке вышел отец Арсений за ворота лагеря. Теплый весенний ветер налетал на него, шевелил волосы, придавая свежесть утру, чуть-чуть пылил дорогу. Пройдя контрольный пункт, отец Арсений обернулся лицом к лагерю, низко склонился к земле и, прощаясь, перекрестил лагерь. Охрана не без удивления смотрела на него. Уходил старик, много лет пробывший здесь. Отойдя от ворот лагеря и поднявшись на пригорок, по которому шла дорога, отец Арсений обернулся опять к лагерю и осмотрел его. Сейчас лагерь был жалок. Вышки в несколько рядов проволоки охватывали несколько темных бараков. За пределами лагеря лежали груды кирпича, стояли полусгоревшие столбы от сожженных бараков, поваленные столбы с колючей проволокой, полусгнившие остатки вышек. И отец Арсений вспомнил лагерь особого режима, когда-то беспредельно громадный, кипучий в своей страшной жизни. Сойдя с дороги и смотря на лагерь, отец Арсений молился, вспоминая многих и многих людей, оставшихся здесь, и тех, кого Господь увел отсюда. Долгие томительные годы прошли для отца Арсения здесь. Долгие. Но Господь никогда не оставлял его, и он сохранил отца Арсения, дал ему возможность в этом море скорби найти много совершенного, прекрасного. Найти людей, у которых отец Арсений по великой милости Бога взял то, к чему стремится и должен стремиться каждый христианин. Здесь, в окружающем его человеческом горе, он научился молитве на людях. Здесь пример многих и многих праведников и просто обыкновенных людей показал ему, что надо брать тяготы человека на себя и нести их, и в этом закон Христов. Молясь, благодарил отец Арсений Господа, Матерь Божию и всех тех, кто оставался здесь и великой неоцененной помощью своей помогали и учили его. Попутная грузовая машина подвезла отца Арсения до гражданского поселка, где теперь обыкновенным служащим работал бывший надзиратель лагеря «Справедливый». Разыскать дом и квартиру «Справедливого» было нетрудно. Странным и необычайным показалось находиться вне лагеря. Не было крика уголовников, распорядка дня, ругани. «Справедливый» в прошлом, а теперь Андрей Иванович, вместе с женой провожали отца Арсения на вокзал. 2 дня, прожитых у Андрея Ивановича, дали возможность отцу Арсению осознать волю. Андрей Иванович доплатил к литеру, и отец Арсений ехал в купейном вагоне. Расположившись на нижней полке, подложив под голову свой вещевой мешок, он закрыл глаза. Поезд вздрагивал на стыках, колеса мерно стучали, за окном проносилась тайга, скалы, реки, озера Сибири. Перед мысленным взором сейчас проходило прошлое. Люди и люди шли бесконечной вереницей. Погибло большинство, но многие все же выжили, и их отец Арсений увидит. Новая жизнь еще плохо представлялась отцу Арсению. Все было неизвестно, но был Бог, и при его помощи должна была начаться эта жизнь. Мысли, заполнившие сознание, отошли, и отец Арсений стал молиться. И вдруг услышал: «Осторожнее, здесь из лагеря, как бы не обворовали». И второй голос полушепотом произнес: «Удивляюсь, как их только выпускают, расстреливать надо». Отец Арсений открыл глаза. На противоположном месте устраивалась молодая пара. Поезд шел вперед, мелькали станции, реки, леса, города. На перронах свободно ходили и говорили люди. Жизнь шла. Отец Арсений молился о новой наступающей жизни, о тех, кто остался в особом навечно. Весна полностью вошла в свои права. За окнами поезда, по мере приближения к Москве, все расцветало яркими красками. Страшное прошлое, связанное с лагерем особого режима, ушло в невозвратность. Период тяжелых испытаний, выпавших на долю Родины, прошел. Смотря в окно, но ничего не замечая, отец Арсений молился и благодарил Господа, Матерь Божию и всех святых за великую милость и помощь, оказанную ему, и просил за всех, кого знал и любил. Приближался город, где отец Арсений должен был начать новую жизнь и продолжать служение Богу и людям.